— говорит мужчина в распахнутом пальто, и внезапно он старится на 1000 лет. И ярко-красный лыжный свитер теперь оскорбительно непристоен, вот какая-нибудь пакость, которую зацикленные ребятишки нацепили на музейную мумию, полагая, что демонстрирует тонкое чувство юмора. Взгляд его устремляется за 1000 горизонтов.